Зина, боясь услышать приговор, молчала, не поднимая глаз. «Ну-ну», — говорит Альбина, и всерьез, и чуть иронизируя. «Просто некуда деваться. Грязно, конечно, но попробуем почистить. Только на педсовете меня четвертуют за эту Киарину. Слушайте, а правда, что Шуман написал это, влюбившись в 15-летнюю девочку-пианистку, оживленно блестя глазами, воспрянула Зина, и потом женился на ней, да?» Альбина чуть улыбнулась, не отрицая. «Аля, а сколько ему было лет тогда?» «Зина, вы просто сплетница. Это было в прошлом веке». «Ой, как здорово!» — восхитилась Зина и подняла руки над клавишами. «Можно еще раз?» Аля задумчиво поглядела на нее, потом сказала «Вот что». «У меня есть один ученик, талантливый бездельник. Сейчас я его позову, пусть послушает, как люди работают над собой». «Да что вы, Аля!» — испугала Зина. «Я не могу при зрителях». «Какие зрители? Это мальчик, 10 лет. Просто ему будет полезно». Она направилась из класса. «Аля, посидите, я сейчас. Играйте», — сказала Альбина и вышла из класса. «Далеко-далеко на лугу пасутся ко...» — пел хор. «Кони?» — спрашивал солист. «Нет, не кони», — отвечала ему младшая группа хора. И снова жестом руки Борис Маркович включал хор. «Далеко-далеко на лугу пасутся ко...» — «Козы?» — будто забегал вперед солист. «Нет, не козы», — лукаво отвечала младшая группа. Альбина стояла у чуть приоткрытой двери, ожидая паузы или перерыва. Отсюда ей был виден и зал, и сцена, на которой уже стояли все, и старшие, и младшие, и Борис Маркович. Но теперь Альбина не просто слышала этот хор. Она видела, видела творчество, общее, совместное, творчество педагога и учеников. Устал и с каплями пота на лбу. Но вдохновенно чуткий каждому звуку и голосу, Борис Маркович с учениками, будто хирург с ассистентами, скрывал в простеньком тексте детской песенки все новые и новые пласты лукавства, игры, задора и иронии над выскочкой солистом. «Далеко, далеко на лугу пасутся кошки!» Уже в отчаянии спрашивал солист. «Нет, не кошки», — торжествовали дети. Лариса, захваченная, увлеченная общей игрой, почти восторженно глянула на Бориса Марковича, дала новый аккорд, и дети загадали снова. «Далеко, далеко на лугу пасутся коровы», — догадался солист. «Правильно, коровы!» — радовался хор и пел. «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» И с наслаждением повторил. «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» И дети сами рассмеялись удовлетворенно. Борис Маркович опустился на стул, достал платок, вытер потное лицо, усталое, болезненное. Сидя за роялем, Лариса увидела Альбину и махнула ей рукой, приглашая войти. Перехватив этот жест, Борис Маркович обернулся к двери, глаза их встретились, и Альбина увидела, что застала его врасплох. Он сразу растерялся, смешался и сказал даже суетливо, совсем не так, как работал. «Входите. Хотите послушать? Входите». «Нет, я хочу», — она смотрела ему в глаза. «Мне нужен ваш солист Миронов, если можно». «Миронов? Миронов, где ты?» Тут же обернулся к сцене Борис Маркович и спросил, как бы между прочим, «А что у вас?» «Он уже дважды удирал с урока, но сегодня у меня для него сюрприз», — сказала она. Борис Маркович покосился в ее сторону, но промолчал и позвал снова. «Миронов!»